Например, идешь вперед, а позади себя раскидываешь пеньки, для замены, чуть что случись, и ты начинаешь последовательно перемещаться назад к ХМ. Вот только, насколько я могу судить о Кавареми, чакра расходуется в зависимости от расстояния, на которое ты переместился ХМ. Ну, это логично, и даже сходно с Шуншином и Хирайшином. Так, в свитке у нас ути пути. Хибисинси художник. КХМ, в манге схематичное представление этой техники Кишимото Сенсей нарисовал лучше, впрочем, Хибини Кишимото, так что пофиг. 5 печати Эмди, печати на Кавареми, ну допустим, массивный предмет ХМ, пару-тройку палок меж собой объединю и пойдет. Такс, напитать чакрой, сложить печати ХМ, а Хибисинси не говорил название техники, когда ее использовал. Кавареми, так, я стою на месте, а чего должно произойти? Самокрутка веток тоже не сдвинулась к ХМ, чувствую себя дебилом. ХММММ, ты меня удивляешь, разочарованным голосом объявил Лис. Я уже и забыл про него. И тебе доброе утро, поприветствовал я его, забив на то, что на улице ночь. И как же ты дожил до такого? Как видишь, как-то. Вот именно, что как-то. Неужели ты решил использовать чакру, дать команду к действию и, при этом, сам ничего не сделал? Не особо понимаю, о чем ты. Ты просто впустую потратил чакру. Так, ну, техника и не могла сработать с первого же ра. Такими темпами, у тебя она вообще не будет работать. Не понимаю. Хорошо, зайду с другой стороны. Что ты сделал, чтобы техника сработала? Что-то он темнит. Ну хорошо, сначала я начал выработку чакры, следом напитал бревнишко, потом сложил печати и огласил название техники. Короче, твоя ошибка в том, что ты считаешь, что для техники достаточно обычных печатей и чакры. Увы, но чакра — это не автоматическое занятие. Ты и правда думаешь, что сказал? Хочу технику, на чакру. Тут же получишь технику, ты сам должен контролировать процесс. Объяснение корявое, но блять, а я ведь так и делаю. Я просто стоял и ждал, пока чакра что-то сделает. Так, стоп, печати, Кавареми. Напитанное бревно для меня как маячок. Я его чувствую теперь, движение. Неужели, ТЦ, сколько сарказма. Вот оно что, я понял. Короче, я в прошлую попытку только и делал, что ждал отклика от чакры, вместо того, чтобы самому замениться с предметом. Как итог, ничего не получилось, но теперь, блять, мои мечты разбиты. Кавареми, это не что-то из ряда фантастики. Это обычное ускорение движений, чтобы создать иллюзию присутствия, оставив вместо себя перевоплощенный предмет по сути своей. Кавареми — это тот же Шуншин, только бревна тут играют роль костылей и маячков, на которые ты обращаешь внимание, когда перемещаешься, попутно поменявшись местами. В общем, Шуншин — это родитель Кавареми, вот только, на большом расстоянии Кавареми работает дерьмово. Почему? Потому что становится сложно достоверно подмениться с предметом. Эх, а ведь какие были надежды на эту технику, а на деле? Е-ранг, что с нее взять? Нет, вообще техника неплохая, чтобы уйти с линии атаки, или обмануть противника, вовремя заменив себя и клона местами. В этой комбинации можно и поработать, но осадочек остался. Шуншин удобнее. Впрочем, можно было и догадаться. Все же, не зря аниме красавчику, то бишь, канонному Сасуке, дали Аминатиджикару как особую технику Риннигана. Ха-ха, печаль меня печалит, ТЦ, наслушался в былое время всяких теорий, мол, Кавареми — это настолько имбовая техника, что про нее второй сезон Шипудина просто забыл, чтобы не слить сюжет чертовой ютуберы. КХМ, хотя, может, зря бузить начал, все же некоторые идеи я именно с их теорией взял за основу, попутно проверяя их на вшивость. Короче, техника освоена, теперь осталось ждать ответов на вопросы ХМ, а еще и сувенирчик, даже любопытно. Впрочем, помимо Хиби есть над чем задуматься, а именно, почему мне не удалось читерить с ним, в плане, почему я не мог во время боя попасть во внутренний мир. Сейчас я вошел без проблем, даже Лис, вон, в ус не дует, валяется да от скуки помирает. ХМ, может, ему придумать какой-нибудь способ развлечения, а то сам знаю, скука тот еще пиздец. КХМ, на досуге поразмышляю. Хола-хола, еще раз привет, оставь прелюдии. Почему во время вчерашнего боя с Хиби-сенсеем я не смог попасть сюда? ХМ, когда именно? Перед тем, как разогнал чакру по организму, для сопротивления, а ХМ во время его нападения. Так что, я разогнал чакру, и хочешь сказать, что при активной работе чакры, нельзя попадать сюда? ХМ, а в каноне ХМ, даже не могу вспомнить момента, когда Нарыч попадал к лису так, чтобы во время активной битвы, ну, были моменты, например, с Хаку или Пейном, но там он сначала отгреб, а потом превозмогал, вернее, просил силушку, что вело к превозмоганию. Странно все это, я в это не углублялся. Ты вообще первый, кто додумался до подобного использования внутреннего мира. В любом случае, с настолько сложными вопросами, я тебе не помощник. Для меня чакра так же естественна, как дыхание для тебя, так что работает и ладно. Не одобряю я такой подход, как можно не интересов. Так и можно, а теперь можешь вали. Погодь, не выбрасывай. Мне вот что в голову пришло. Как насчет того, чтобы развеять твою скуку? У меня есть немного идеек. Например, ну, могу оставить тебе клона тут. Он обладает всеми моими знаниями, так что, он может и рассказать парочку историй, которые запомнил за мою жизнь ХМ, а вообще, он может манипулировать пространством, ведь оно состоит из чакры, тем самым, например, ХМ, да хоть тот же телек замутить ХМ. Истории можно показывать словно фильмы. ХМ, хотя в теории это возможно, но вот реализовать понадобится время, на изучение принципа действия, которое можно заполнить и общением. ХМ, что это означает? ММ, он не особо шарит за технологии. Получается, насколько я знаю, в этом мире есть и камеры, и мониторы, и, даже, съемка фильмов. ХМ, приземленными терминами. Ты сможешь видеть интересные иллюзии, которые будут описывать чьи-то жизни, миры или технологии. ХМФП, хуже от этого не будет. Оставляй клона и вали. МММ, осталось, правда, придумать, как реализовать этот кинотеатр. Вот это, конечно, ТЗ себе придумал, впрочем, будто в первый раз, Кагебуншин. Так, заказчик, ТЗ принял, жду оплату. Аванса не будет, паши за идею. Эй, ну мы чё, в совке что ли? Ага, идея всеобщего равенства все мое, твое, товарищ, каторга. Адьос, амигос, жду вашего скорейшего возвращения, сударь, закатил глаза блондинчик. Ну чё, курамчик, пошли братишкаться. Завел свою песню клон, когда я почти вышел в реальность, бедняга лис. Задерховствуйте, Итахиасан, настал новый день, книжного черхвя. О, анихимитян, добро пожаловать. А старый хик навесели. Ну ты как, успела, куда спешила вчера? Ну, в эрходе того. Хотя сегодня, я бы лучше ушла к 6 часам. Так что, следует быть внимательнее. А куда так спешила, если не секрет? ТЦ, такс, я по эрхостите, я пока не хочу об этом говорхить. Притворилась, будто что-то личное, угу, даже шрама коснулась, да. Пришлось знатно повозиться, чтобы он держался, не хотелось бы дополнительно ранить кожу, без особой нужды. Старый хик понятливо кивнул. Ладно, вот кстати те книги, которые ты читала, но, давай сначала познакомимся нормально. Начал старый хик шарахманку ВПР хочем, почему бы и нет. Меня зовут Анихими. В день моего эрхождения, лис убил моих эрходителей, и я оказалась в ПР-хиюте. Из-за моего имени, меня многие боялись, обходили сторохана, и то, что я девочка, спасло меня от ДР-хак. Так как общаться было ни с кем, я довольно эрхана научилась читать. Книги спасли меня. Не так давно, я оказалась во ВЗ эрха слой жизни, когда из ПР-хиюта выпустили. Вот сейчас я здесь. Показывая эмоции, я меняла и тон голоса. ВПР хочем, не сильно-то далеко от ПР-хавды. ТЦ, какой жалостливый взгляд, аж бесит. Я, как ты знаешь, Итахиамиши, живу в Канахе с рождения. Я никогда не желал приключений, которые так описывались в книгах. Хотел обычной жизни, обычного человека, из-за этого был далеко не сильным человеком, за что и поплатился. В нападении демона леса потерял жену, дочь, двух внуков и близкого друга. Также, с тех пор, мне трудно ходить, хромаю на обе ноги. Долгая реабилитация познакомила меня с миром книг, и я воодушевился быть библиотекарем, хранителем знаний. Ностальгически и с улыбкой сказал старый хик. Пусть зарплата и не такая высокая, как у шиноби, но мне на жизнь хватает. ХМ, ну, технически, понять его ненависть к лису можно, но то, что он перхи кладывает свои беды на носителя лиса, ну не каэрхута. И как она, жизнь библиотекарха, интерхесная, эсперха силая, на что старый хик ответил, ёпта, как так получилось, я же просто из вежливости поддерживал разговор, но потом даже не могу понять, как прошло столько времени. Я настолько втянулся в диалог, что не заметил, как время подошло к 5 часам. Мне уже готовиться к встрече с Хиби-сенсеем, а я даже книги в руки не взял. Кто бы мог подумать, что этот старик настолько интересный собеседник. ХМ, хотя то, что он прочел каждую книгу из присутствующих здесь, объясняет многое, он способен поддержать разговор на любую тему. Я даже поинтересовался насчет химических элементов и кремния, и он, в теории, достаточно неплохо проанализировал его свойства. Да уж, пара-тройка десятков серьезных дискуссий и разработка компьютера с процессором обеспечена. Впрочем, не думаю, что у меня есть особое желание возиться с развитием технологий в этом мире. А вообще, старик прикольный. Понятно, недоуменная реакция Ханы на ту ситуацию. КХМ, Итахиасан, я могу книги с собой взять, а то тут почитать не удалось, а сейчас мне уже уходить нужно. Немного горурхико сказал я им, а ведь этот осадок не наигрыханный, любопытно. Конечно, они химитян. Давай карточку, заполню и бери. До свидания, Итахиасан, сказала Сакурэха и оставила книгу возле него. Как-то ее многовато, Сакурэха и этой. Пока, Сакуратян. КХМ, я посмотрел на книгу. Физика или как правильно падать, чтобы получить результат названия. Конечно, отпад, прямо сногсшибательно, но вот а почему нет. Итахиасан, я еще эту книгу возьму, он посмотрел. Хел, бери. Вернулся он к написанию. Приветик, Нарутотян. Вот тебе и сенси. Здравствуйте, хибисенси. Вообще-то, я не в платье, я, Наруто. Не, Тян, кстати. Сарказм так и плещет. Ой, да ладно тебя, Нарутян. Считай это новым позывным, как понял. КХМ, так точно, капитан. Ну и славно. Как продвижение с Ковареми? Отвечать ему я не стал. Сразу взял и использовал, заменившись на, заранее подготовленное, бревнишко. А во, даже без печати. Меньше чем за сутки, значит интересно, пробубнил он. Честно говоря, не ожидал. Похвально, лови. Кинул он мне белую маску, точно не каменная. КХМ, отставить отсылки М, меня в корень приняли. Чё за хня, не верю. Не подписывался я на это. Какой взгляд, не подумай ничего лишнего. Это просто сувенир, который ты заслужил. Все еще не понимаю. Обрати внимание на царапину. Я присмотрелся. Неужто? Так значит, в тот раз я задел его. Но почему я не почувствовал кунэ в тот раз? Вижу, понимаешь. Полагаю, ответ на вчерашний твой вопрос исчерпан. Так точно, Нарутян. Надеюсь, ты понимаешь, что теперь тебе станет гораздо сложнее обучаться. Теперь я поднимаю уровень. Хибисенси, вы говорили что-то о запечатывании вещей. Что это значит? Рано тебе еще. Ну сен, удар. Ух, от этого аж в глазах темно, в прошлый раз было мягче. Не ныть, сочту нужным, обучу. А теперь готовься, лимит вопросов теперь равен одному вопросу. На сегодня исчерпано. Прин, я не могу уследить за ним. Он стал крайне серьезнее. Это стало еще сложнее, чем на первых занятиях. Неа, еще одно условие. Никакой чакры. Вбил он меня в землю, когда я только начал разгонять ее. Мне пизда, хара, меня ломает ощущение, слишком жесткие. Сколько провалялся, змеюки не видно, зато маска рядом. ХМ, а это я оказался рядом с ней, меня впечатало к дереву, у которого вещи оставил. Твою ж мать, без чакры, я чё, на монстра похож? Откуда мне черпать силу, если не из чакры? На чистых мышцах не потяну ведь, сложна, ням, а вообще любопытно, это, ням, книга рецептов интересна. Столько всякого, а главное ведь что, тут есть принцип замеса теста, я же теперь смогу и пиццу замутить, и чебуречки, и пирожки с капусточкой, да даже пельмени с мантами, вари, пеки, жарь, и это все мне, бля, у меня нет оборудования, а закупаться ради такого, да мне же ставить это будет некуда, да и денег отвалить придется столько так, мне нужна батрачка, хоть какая-нибудь шабашка, ХМ, нужно чего-нибудь надумать. Ням, и у кого-то пристроиться за свою личину не смогу, может через анихими отработать. Эх, придется играть двойную жизнь, тяжело будет. Впрочем, даже такой опыт интересен. Ням, я кончил, хозяин. О, господин, я тоже кончил. Корми давай нас своей горячей вкусняшкой. А чё вы так зырите? Мне пох, я жрать хочу. Просто так что ли будем пахать? За идею, как наш дорогой собрат по разуму. Не, я так не играю. Корми давай. Тогда и получишь знания. Тем более, моя книга очень любопытная. Сакура, оказывается, знает толк в выборе книженцей. Серьезно, как по мне, она тот еще клоун. Не зря же ее во всех фанфиках сливают под одноименное деревце, закопав поглубже. А, ХМ, а я думал, что мы, как осколок от одной личности, должны иметь общую точку зрения. Любопытно. Так, ты тут хочешь за розовласку впрячься? Да, я не держу на нее каких-либо предрассудков. Отрезво оцениваю ее действия и личность. Так, влез в дискуссию уже я. То бишь, ты хочешь сказать, что я безосновательно упускаю досочку из виду? Я просто имею собственную точку зрения. Стоп, а вот это уже и правда очень интересно. Каждый раз мы, клоны, получаемся с разным характером. Почему так? Если подумать, нас, без исключения, объединяет любовь к сарказму. Раз, мы частенько придуриваемся друг с другом, просто потому что мы способны достаточно ловко выкупать шутки и приколы между собой. Два, мы так или иначе понимаем бесполезность бунта, но в то же время три, вот только, даже при всем сходстве, мы получаемся разными, не НПС-ишными, а также обладаем разными точками зрения. ХМ, Кагебуншин. Ара, этот клон что-то задумал, и я не особо понимаю, чего он собрался тестить. Как ощущение? Я едва могу думать о чем-то ином. Кажется, твоя теория подтверждается, сказал новосозданный клон, Кагебуншин. Еще один клон появился перед нами. Хули зырите, я вам не обезьянка в зоопарке. ПФ, ХМ, этот злюка исчез. Вот оно что, ХМ, а ведь эта теория очевидна. ХМ, у меня что-то дежавю сыграло, будто такое уже было. КХМ, как я вижу, моя затея подтвердилась. Вы только подумайте, если подобный принцип использовать в киноиндустрии. КХМ, вообще да, но нет. Короче, то, что мы разные, происходит из-за того, что наш Елута довольно много думал в свое время, и у него сформировался очень разнообразный бэкграунд, в том числе и отношение к персонажам. И теперь, когда он создает нас, без определенной конкретной мысли, нам перепадает часть тех мыслей и точек зрения, как более приоритетные. То есть при отсутствии системы распределения работает рандом. Но тогда, я один не вдупляю, о чем он чешет. Пусть так, частично мысли я понял, но что это нам дает? Озвучил один из клонов. А дает это то, что ха, дает то, что решит наш оригинал. Например, соблазнить мужика, ну так, ради миссии. Он будет активно размышлять на эту тему и создаст клона. И вот, последние размышления нашего, хех, хозяина, станут твердой основой для клона. И у этого клона вполне себе может отойти на задний план брезгливости, он послушно исполнит свой долг. И так во всем, любая мысль может стать ориентиром, хотя, откат от подобного стиля своеобразный. Вы же ведь заметили, господа, что при развеивании злюки, осадочек его эмоций равномерно распределился на всех присутствующих. И что, я все еще не могу понять, как нам от этого, горячо или холодно. Ха, а так, раз объяснить, достаточно перспективную область применения, довольно сложно. Я отвечу так, я ученый, а не пользователь. Мне достаточно установить теорию, а затем провести опыт ее реализации. А то, как это использовать, оставим на наш главный головной центр, на оригинала. Я бы, конечно, развился и передал бы вам свое видение этого опыта, но я сначала отведаю пищи, а вас, я бы попросил отсюда. Давайте передавайте свои знания, которые вы прочли в книгах, а я буду последним. Мой материал довольно тяжелый для восприятия. Ну, вы его слышали, мальчики. Он у нас сегодня за умного, сказал я, готовясь к принятию новой инфы. Ну не все же сразу, долбоебы. Припал я на одно колено. Ах, я согласен. КХМ, да, все же нужно было создать пару сонь, сейчас бы не было так хреново. На водичку. Вай, какой галантный у меня женишок. Ах, мой собственный кисаки, что может быть лучше? ТЦ, сравнить меня с Титтайфи. Да чё ты, он же харизматичный малый. Отстань, ХМ, а вот над моими размышлениями ты подумай. Тем более, у тебя есть даже более удачный шанс. Да сдалась мне это. Предрассудки. А ХМ, ладно, ты прав. Может быть, твои мысли откроют мне глаза. Покеда. Мой тет-то кисаки себя развеял. Ух, как жестко его инфа фидбэкнула. КХМ, ха-ха-ха-ха, дурашка, настолько преисполнился пафоса, что забыл про то, что хотел хавать. Да, ну, мне больше достанется, я таки не наелся. Задерховствуйте, Итахиасан. Привет-привет, а не химитяась, ты что все книги за ночь прочитала? Удивленно испэрхосил дедок. Да, так получилось. Ты хоть спала? Конечно, ХМ, хотя вот эту книжечку, я пожалуй еще эрхозак посмотрю, хью, а те уже без надобности. Здравствуйте, Итахиасан, послышался знакомый голос, спорохагабля, сейчас не время, побегу-ка я пока что, пока он отвлекся. Здравствуй, Ханатян, как дела? Неплохо, вы как всегда великолепно. Вон, теперь новая девочка появилась, довольно интересная и начитанная, новенькая, говорите, и как же она записалась? Ну как все, а как же проверенные и непроверенные лица? Вопрос поставил библиотекаря в неловкое положение. Хана чему-то хмыкнула. Можете не отвечать, я пришла за книгами по законам. Знание законов деревни, значит, решила стать подкованнее в таких делах, неужели хочешь стать адвокатом? Мне просто стало кое-что интересно. Нюх, какой-то странно знакомый запах, где я его могла чувствовать, кому он принадлежит? Хаем, сейчас поищу свеженький свод законов. Похромал худощавый старик, в противоположную сторону от той, в которую сбежал Анихими. Рановато мне встречаться с Ханой, если она меня узнает в этом образе. Нет, пока я в библиотеке, мне нельзя с ней пересекаться. Если на улице, проблем нет, а вот тут библиотекарь может узнать во мне Нарутку, тогда хрен мне, а не книги. Благо я додумался, при составлении образа, что запах тоже нужно менять. Нынешний маскировочный аромат на основе цветов, прикупил недалеко от цветочного магазина Иманок. Так что живем. Хаем, знания, полученные от Кисаки, оказались и правда интересными. Вообще, физика этого мира, в большей степени, опирается на законы моего мира основы, хотя и различия присутствуют. Взять, к примеру, Луну. Она ведь основана благодаря технике Ринигана, Чебакутинси. Так что, Луна была образована из материалов этой планеты, так что, нынешняя Луна уступает в размерах той, которая могла бы быть, если бы образовалась естественным путем. Однако, вследствие этого, Луна тут расположена ближе, чем я привык, из-за чего, тут Луна визуально кажется больше. Также, тут немного по-другому работают приливы-отливы, из-за этой Луны, да и то, что внутри этого куска камня скована сама богиня-прародительница чакры, с вполне себе неплохим запасом чакры Кекки Морой тоже влияет на этот мир. А то, что на Луне еще и Тинсиган огромный КХМ, думаю, обладая великие умы этого мира, той инфой, которая есть у меня, они бы смогли достаточно точнее сформулировать законы для небесных тел. Хаем, хотя кому это надо, но занято. Чё, я аж в ЗДР хагнула. Она, чего ей, ты сильно занята, повторила она в опрухоз, видя, что я верхнулась в эрхиал. Хаем, Сакура и правда, после размышлений Кисаки, мне стало несколько проще понять Сакуру, да и мотивы ее действий КХМ. Кажется, сейчас немного невежливо об этом раз КХМ, размышлять. Да нет, а что, ответила я. Мне даже интерхесно, что ее заставило подойти ко мне. Тебе долго осталось читать? Намекнула она на книгу в моих эрхуках. А, точняк, я же стянула эту книгу у нее. Ну, вообще, я ее уже перхочла. ХМ, а вообще, книга написана, по большей части, в мотивирующем стиле. Типа смотр архи, даже в неудачах можно получить урхок, и все поняла, ну, вполне достаточно, чтобы считать, что для меня книга закончена. Правда, а я вот уже сколько пытаюсь понять раздел о гравитации, но никак, уже четвертый раз перечитываю, но ни в какую. Грховитация, ХМ, а ведь в книге и перхов да очень эрхосплывчато описан этот эрхоздел, да и перхимерх и там ХМ, ну... Пусть этот эксперхимент будет в честь падшего Кисаки. Довольно интерхесный перхоцесс. А главное, округ ужает нас постоянно. Можешь объяснить, пожалуйста, ХМ, ну, грховитация. Этим перхоцессом описывают взаимодействие двух эрхозличных тел. Чем больше масса одного тела, тем сильнее оно влияет на тело с меньшей массой. Вот перхит ставь ты, массивное тело, это книга, тело с массой поменьше. Ты своим существованием влияешь на эту книгу, перхитягивая ее к себе. Ты этого не видишь и не чувствуешь, потому что эта сила, исходящая от тебя, ничтожно мала, по сравнению с действительно массивным объектом. ХМ сейчас перхи веду перхи мир эрха, которых и ты можешь вполне себе сможешь почувствовать. Глаза девчонки перхи кованы ко мне. Вот сейчас, что перха исходит. Ты объясняешь мне гравитацию, а помимо этого, мы сидим в библиотеке, на стульях, а как нам это удается, сидеть на стульях? Ну это же очевидно, потому что мы находимся на полу, стулья стоят на полу, а мы сидим на стульях. Немного эрхаздрахаженно ответила Сакурха. А как стулья стоят на полу? Почему они, на прохимирха, не летают в воздухе? Ну так потому что так влияет гравитация, если предположить, что Земля это тоже массивный объект, то так как она огромная, она притягивает стул, объект с массой, которая меньше, чем у Земли, а так как на стуле сидим и мы, то вместе со стулом, гравитация Земли влияет и на нас, стоп, то есть взяла она книгу, «Если сделать так», — подняла она книгу над столом, а затем отпустила ее, чтобы она плашмя упала на стол, издав звук «бух». «Книга». «Стол притягивает книгу, земля притягивает стол, а землю, а что притягивает землю?» «Хм», — она объяснила принцип геохавитации, и додумалась до того, что землю тоже что-то притягивает, она и перхов да не глупая, особенно если смотрхеть на возрхаст. Ну, учитывая то, что Земля – это обрахамная планета, ее перхи тягивает Солнце. Солнце, а почему не Луна? Потому что Луна – это спутник Земли, то есть Земля перхи тягивает Луну, а не наоборот. А что притягивает Солнце? Верхает на объект, который больше по массе, чем Солнце. Хм, я уклонилась от ответа, ведь и перхов да... что перхи тягивает Солнце. Не помню, чтобы так сильно интерхесовалась подобным, когда была возможность. Больше чем Солнце ты такая умная, а, ой, а как тебя зовут? По этикету, необходимо сначала самому перхитствиться, перхежде, чем узнавать чужое имя в перхочем, мое имя, Анихиме. Перхиитно познакомиться. Она слегка дерхнулась, хе, великолепная имечка подобрахала. Кхм, а я, Харуна Сакура. Приятно познакомиться. А ты давно сюда ходишь? Просто я тебя тут только пару раз видела. Я недавно начала сюда ходить. А ты? Ну, как только Академия Шиноби началась, я сразу записалась. Шиноби, ты хочешь стать ниндзя? Да. Быть ниндзя — это же круто. Да и в Академии очень интересно. И что же Каэрхутова в бытие ниндзя? Они могут путешествовать, видеть столько всякого разного, говорить с совершенно разными людьми, познавать чужую культуру, делать такие вещи, что просто уму непостижимо. Хм, а ведь ниндзя всегда эрхискуют своей жизнью. Тебя это не пугает? Какой может быть эстерхах? Одно из правил шиноби. Шиноби никогда ничего не должен бояться. Шиноби стойко терпит удары судьбы, чтобы становиться сильнее. Хм, а тебя я не видела в академии? Ты на каком курсе? Анихиме не ходит в академию. Анихиме не хочет быть шиноби. Я была создана для того, чтобы читать книги, поглощать знания и узнавать перху эту жизнь со эстерханиц учебников. Мне не интересно быть шиноби. Это создает опасность для жизни и ведет к тому, что я могу потерхять знания, столь чутко собирахаемые годами. Хм, вот значит как, озадачена смотрхит. А не скучно ли будет просто так существовать? В жизни смысла нет, если ты его ищешь. Так почему бы не перхестать его искать, а не создать свой личный смысл? А не химитян ты странная. Бля, я тут про жизнь распинаюсь, а она, странная, пф, хотя, мне это даже нравится. Ты, кстати, где живешь? Мое желание ответить дома, крайне велико, ну так, чтобы странных странностей не было, пф, на северной стороне, вблизи рынка, ау, а я живу на южной части деревни, хм, далековато, прямо противоположно мне, а библиотека как раз располагается на середине воображаемой линии, проведенной между нашими домами. Хм, а кем у тебя родители работают? Они были шиноби, отрезал я. Были. Эмма, сейчас ты с кем живешь? Сама. Как это? А как ты себе еду готовишь? Иду на кухню и готовлю, вопросительно ответил я. А как ты получаешь ее? Если повезет, хожу на рынок. Если повезет, а если нет, бегаю за кроликами, очевидно же. Не удержался я от сарказма. Кхм, нужно верхнуться к следованию маски. Ха-ха, я почти поверила. Ой, я забыла. Прости, я обещала помочь подруге. Я побежала. А не химитян, а ты завтра придешь, если не случится ничего неожиданного. Тогда увидимся завтра. Пока, Сакураха, пока. Любопытненько ебано. Мои глаза меня не обманывают. Вгляделся я в спину Сакуры и увидел перед ней лицо, которое совершенно не предполагал увидеть в ближайшие лет 7. Большие круглые очки и седая шевелюра. У молодого мальчика уж не кабуто ли случаем. Примечание к части. Это необъяснимо. Как мне удается растягивать главы так люто? Очередная глава на 18 страниц. Вот хазе как. И это пока. Адьос. Глава 23. Меня окружают айболиты. Примечание к части. Хола. Текст экстраординарного от главы можно не ждать. Так, начали, на расслабоне. Ну почти. Апшки на песню принадлежат дяде Акиохаттари, Акакианими портал. Подруга сатаны в аду все на мази. Гори. Горят внутри огни. Похоть, желание во сне, чтобы была твоей, но тебе конец, ее осудит по статье. Это сволочь, не горит в огне и в воде не тонет. Слышь ты, че мудак, чем-то недоволен, восхищайся, из тебя нарезают пазлы. Долго умирай, доставляя ей оргазмы. Ее помада на твоих губах, тобой овладевает страх. Она обнажена, она так возбуждена. Ты не забудешь сладкий вкус смертного одра. Ни время и ни место. Не остановишь безумство беса. Королева зла в кровавом платье. Ты умрешь в ее объятиях. Этот мир в мозг ебется. Ну какой нахер 12-летний Кабуто? КХМ, ну плюс-минус годик. Но факт, он уже шпионит для Рыча. Бля, что делать? Что делать? Что делать? Если выйду сейчас, то к чему это приведет в будущем? Конечно, в данный момент он вряд ли сенсоры сможет различать чакру, но с другой стороны, он эту слабость избегает своим интеллектом и наблюдательностью. Он же шпион, как-никак, может, не обращать на него внимания. Девочка, у меня что-то на лице, ты так пристально смотришь, ты что-то хотела, ик, когда он тут оказался, так близко, ну все, Габелла, нет, я прерхосто задумалась, я анихиме, пытаясь выкрухутиться, я перхи шла в максимальный эрхижим анализа. О, ну раз так, значит, и мне следует представиться. Я, Якуши Кабуто, будем знакомы. Ага, кстати, а твои очки? У тебя плюс или минус? ХМ, у меня 2-4 плюс. А у тебя, ХМ, я же у Верхина, что ты уже эрха сглядел то, что мне очки не нужны, ХМ. Даже с незнакомых собирахает инфорхмацию. ХМ, 2-4 значит плюсовые очки нужны для приближения, значит... Вблизи плохо видит. ХМ. Мои очки не коры хаэрхиктирхуют за эрхение. Для меня они как пэрхивычные аксессуары ха. Я думала над тем, какие выбрахать, скаэрхуглые или квадрохотное прховой. Я пэрхит почла квадрохотные, а вот на тебе каэрхуглые смотрхится бесподобно. Блять, чё я несу? Я флирхтую с зачинщиком самой безумной войны. Выстархи шиноби. Да. Спасибо за комплимент, Анихимисан. А ты новенькая? Ага. Вот пару дней назад записалась, а ты, так из пэрха шиваешь, будто ты заядлый читатель. Ну что ты, я так, пэрха сто как хобби читаю. Какие книги тебе инерховица? Ха, а самому тебе, как я вижу, не инерховица делиться инфой. Мне нравится читать про медицину. Хотя иногда, я не прочь ознакомиться и с психологическими книгами. Хотя, к романам меня в жизни не удастся притянуть. Я скорее без ушей останусь, чем возьму в руки книгу на подобную тему. Чего так? Просто не нравится. Слукавил очкастый мальчик. И как с медициной? Эрхади такого доктора ха. Девочки специально себя калечат? Эрхизнавайся. Анихимисан, ты меня переоцениваешь. Немного самодовольно и горохделиво ухмыльнулся Якуши. Приятно было поболтать. Мне пора. До встречи, Анихимисан. Так, да вы эсты эрхичи. Не нерховится мне это. Пока-пока, Кабутакунчик. Сказал я, подмигнув пэрхавым глазом и показал эрхукой два пальца, на что он дёрхнулся. Ха-ха, я захожу с козырхей. Так, считай, за одно рукопожатие, я знаком с рычем КХМ. Хотя, тот контингент, который меня окружает похлеще змейки и его сагильдейцев будет. Данза, Хирузин, Какаши и Тачи, Шисуи, ныне почившие мда. Уж но лес, как-то многовато знакомств. За сегодня-то, впрочем, книжечки сами себя не прочитают. Посмотрел я на полку книг с пометкой «Военное дело», «Тактики и стратегии». ХМ-ХМ тактики боя не вызывают у меня особых сложностей в восприятии. Придумать тактику по ходу боя относительно несложно. А уж учитывая, что в этой книге описаны самые различные, пусть и типичные, тактики ведения битвы, становится еще проще придумывать то, как бить морды нехорошком и спасать задницу от плохишей. А вот со стратегией вот тут не все так однозначно. Стратегия, в широком смысле, это совокупность тактик, ну то есть, ты должен просчитать результат каждой битвы и использовать это для последующего распределения ресурсов, в том числе и человеческих. Стоит ли говорить, что не имеет смысла строить стратегию, если у тебя нет своего лояльного народа или войска? КХМ, зато, теперь я достаточно точно могу ответить на вопрос, в чем отличие между стратегией и тактикой, процитировав строчку из этой книги. Тактика нужна для того, чтобы выиграть битву, а стратегия, чтобы выиграть войну. Ну все, короче, теперь буду во всех ситуациях цитировать 36 стратегем, узнать бы, конечно, кто авторец или авторка сих приемов в этом мире, а то немного напряхе-хе, весело будет, если в этом мире помимо меня есть еще гастарбайтеры, да не, сомневаюсь, будь так, мир бы уже пошел по бзде, а так ну, допустим, кто-то из древних кланов, либо просто успешных правителей или полководцев сформулировал схожие принципы, но вот само название ХМ слегка напрягает, впрочем, пофиг. Читая про эти стратагемы, я тут и там подмечаю их приблизительное использование, проводя аналогии с моими воспоминаниями или аниме, занятно выходит. А вообще, правду глаголит. Из 36 стратагем ретироваться – лучший вариант. Хе-хе-хе, представляю, приперся в академию, там спарринг, а ты следуешь 36-й стратагеме не проиграл, а отправился перегруппировываться, хе-хе. А не химитян, отдохни от книг, пошли чай пить. Ох, как неожиданно, однако, КХМ, я бы, конечно, пошутил про, у меня и конфетки есть. Ха-ха-ха, а он хорош, выкупает КХМ. Или мысли читает, иду, и Тахиасан, вопросительно вопросил я КХМ, отставить отц, КХМ, ХМ, отсылки, а на что это отсылка, что-то не припомню, ты чай с молоком будешь, чай и молоко, кто это вообще ПРХи думал, кофе с молоком еще, с натяжкой, ПРХинять можно, но чай, хотя пофиг, чё нет-то, давайте попрохабую с молоком, несколько неуверхинно получилось. «Ты не пила чай с молоком?» – удивился Стархик, попутно элегантно наливая две КРХушки чая с пакетика с одного. «Вот это я понимаю, экономия с КХМ, вы ПРХочим, особо многого ожидать и не стоит. Ну, я ПРХи выкла к отсутствию молока. Как так? Молоко – это же идеальный источник кальция, да и для роста оно просто незаменимо. ХМ наверхное, слышала что-то такое, но хз, ну, как-то не ПРХи ходилось». Пожалуй, я плечами, взяв наполненную кружку ХМ, а с молоком ждать ПРХи ходится меньше физика в действии, что сказать, вторхой закон термодинамики, а конкурхитнее, ПРХинцип теплоперхедачи от более теплого тела к более холодному КХМ, так ниженция, ПРХам, помогает вспоминать былой матерхиал, которых вы не сказать, чтобы вах как в жизни ПРХи годился, МД зато, я пью чай ерханьше всех, потому что кложу в стакан несколько металлических ложек, вот тебе и надобность в физике, а ведь эрханьше тянулась к подобному, а сейчас что-то подзабило, надо исправлять, иначе так и останешься маленькой. Кстати, а не химитян, с Кабутакуном и Сакурайтян, как я видел, ты познакомилась, а с Ханой, почему ты ушла, когда пришла Ханатян, ёпта, попадалова, ох уж эти библиотекархи тирхи консьержки, блин, им в чай. Никого незамеченным не оставит, не хотела вам мешать, у нее же какое-то эсерхочное дело было или нет, каэрхутись, уж, каэрхутись, а то зажарархят, да не то чтобы она зачем-то книгу о законах деревни попросила, я ей выдал книгу и она ушла, хорошая девочка, книги вовремя приносит, приходит часто, за животными ухаживает, я предполагал, что она хочет стать ветеринаром или доктором. А тут за законы взялась, офисным работником стать захотела, законы, а зачем ей ХМ, а может ПРПХСТО интерхес, ха-а, ну, учитывая какие книги выбирала ты для чтения, вполне себе может быть и, какой-то, женский интерес, сколько лет прошло, а образ мыслей девушек так мне подвластен и не оказался, ну вообще-то ну блин, я отыгрыхвая затянку и ПРХов да иногда ПРХинимаю эстерханные эрхишения, чего только флирархате с очкархиком стоит, бывает, легкомысленно заметила я, на что послышался еще более прхотяжный ха-а-а, КХМ, так и живем-с, хо, прибыл, Нарутян, я не сказать, чтобы долго тебя тут жду, но короче, так как я повысил интенсивность тренировок, предлагаю тебе приходить на часик раньше, чтобы у меня не тратилось окно свободного времени впустую, ожидая тебя, как всегда, и это вместо здрасте, и я вас приветствую, Синсихиби, КХМ, а если его имя разделить, выйдет нехорошая фразочка «иди отсюда», Синсихаиби, КХМ, некрасиво, наверное, это чего так, девочка появилась и теперь некогда с парнями и учениками времечко проводить, съязвил я, впрочем, интерес тут тоже был, откуда ты знаешь, чрезвычайно строго спросил Хиби, ты в мозг долбишься, Синси, я просто предположил. ХМ, значит, даже у Синсия с личной жизнью что-то да происходит и как вы время выделяете на все, личной же придурок, да тебе бы только шпионом быть, а не наставником тайбзюцу, вот почему из меня шпион негодный, так глупо попался на двусмысленности, короче, сегодня будет ускоренная тренировка, то есть буду избивать тебя в два раза быстрее, а что это с Хиби, он не в духе, он ведь даже оплеуху не дал за второй вопрос, учитывая то, что лимит выставлен на один, ХМ, этот, если ты еще жив и осознаешь реальность, завтра у тебя выходной, Нарутян, так что можешь передохнуть завтра, хуй, вымолвил я, а сенсей воспринял это как хай и свалил, в два раза быстрее, да ты же херачил меня на околосветовой скорости, педрила, вот же, я даже размытости движения не видел, а ведь это, блять, обычный донзовский статист, да это же даже не КГ, ну куда такая скорость, моя задница, Узумаки, ты снова говёно выглядишь, ты чего там, вместо сна что ли тренируешься, да если бы, Шика, если бы, у меня выдаются краткосрочные перерывы, когда мне рожу херачит так, что сознание отбивает, чё там, когда звонок уже, я жрать хочу, а я спать, но сегодня плановый субботник, так что на том свете отоспимся, ня, Шика, я тебя заверяю, не отоспимся, эх, долго, я уже забил про звонок, всё равно я, приблизительно, знаю ответ на свой вопрос, до вечера, после уроков, которые даже сокращенными сделать не решились, ха-ха-ха, может свалим, ну в принципе можно этот, а когда инфу о нем дали, еще вчера, но ты же не приперся, вот и не знаешь, сегодня, получается, вторник, а не понедельник, упс хм, субботник посреди недели великолепно, класс, как я вам уже сказал, сегодня будет субботник, после уроков, он обязателен для посещения, если кто-то не явится на него, будет отдельный разговор с каждым отсутствующим и его родителями, также, так как этот субботник утвержден самим Хокаге, то разговор может быть и с ним, только попробуйте сбежать, посмотрел он на нашу компашку, даже не подозреваю, как он догадался, а почему вы на нас смотрите, мы же самые прилежные ученики, сказал я, вот именно поэтому вы будете в первых рядах, чтобы подавать пример своим менее прилежным одноклассникам, подыграл и вывел в свою пользу Ирукля, ну так и быть, все равно это будет при общении нас к условной миссии Д-ранга, впрочем, можем особо не стараться, так как материального вознаграждения не предвидится, сенси, да они же бездари, они же при первой же возможности сбегут, каким им быть примером, эмоционально возмутилась Сакура Хаэм, а за сарказм, моя новоявленная амига, не шарит. Впрочем, это решится через общение с Анихимитян. Хм, Сакура, ты права. Согласился с ней Ируминаха. Понимаю, инициатива ебет инициатора. В этом случае, ты будешь наблюдать за ними, чтобы они ничего не вытворяли. Я, ебл личика Сакуры просто великолепно, незабываемо. Хм, а учитывая то, что Ина в нашей компашке хе-хе, я даже знаю, кто кого будет осаждать. Сакура будет глядеть за нами, а Ина за Сакурой периодически друг друга приструния. Но сенси, а что, ты идеально подходишь для того, чтобы не давать им бездельничать. А также, ты ведь отличница, может и научишь их уму-разуму. Сакура только и сделала, что вздохнула и угукнула. Хм, действительно, почему нет, согласился я, чем удивил моих компаньонов. Ну да, самый же очевидный вариант был бы, где я начинаю возмущаться, а тут бац, и гоу к нам. Ирка аж глаза протер. Кажется, он о чем-то догадывается. Узумаки, ты чего задумал? Ну чего сразу задумал? Просто приобщаюсь к отличникам, чтобы учиться уму-разуму. Ну или учить, не знаю. С ухмылкой проговорил я, ложась на парту. Буду спать и восполнять силы. Итак, класс. Наш квадрат от того дерева до вон того столба. Показал он диагональ, попутно показав нам карту, где сектор был более точно указан. Собираем все, что можно посчитать мусором, и относим все это в ту кучу, указал он туда, где уже некоторые начали работать, а именно на собирающуюся кучку мусора, предвидя ваши вопросы, палки, листья, камни и бумага, все это относится к мусору и подлежит уборке, если не успеем сегодня, продолжим завтра и так далее, пока территория не будет убрана, надеюсь, всем это понятно и мы все постараемся, теперь, разбейтесь на группы и начинайте убирать в разных местах нашего квадрата, начинаем. Сказал Ирурука, попутно начиная работать ручками ХМ, учителя тоже работают ХММ, ну, любопытно, ну шо, господа и дамы, убираемся отсюда на благо Конохи, посмотрел я на сборную солянку из этих лиц, прямо-таки гвардия, ХМ, собачник с пёселем, чек, блонда, чек, вечно сонный Урахара, чек, дядя Чипсосос, чек, натуральный блондин, на всю страну такой один, чек, ХМ и буквоид, чека, ой, я вслух говорил, КХМ, значит не придется повторять, буквоид, хо, даже любопытно, как именно ты об этом догадалась, Я же просто перечислил странные словечки. А почему Яурахара? Это больше на чье-то имя похоже. Забей. Ну так че, убираемся? Я полагаю, ты хотел сказать, убираемся здесь, а не отсюда? С нажимом спросила Сакура. Ну, каждый интерпретирует как хочет. Пожал я плечами. Так не пойдет. Меня тут оставили за старшую, чтобы наблюдать за вами и Янисаби. А во, а это там Саскичан в шортиках, довольно короткие. Сказал я, обращая внимание в указанную мной сторону. «И вы туда же?» – шепотом проворчал я. «Пошли, пока надзиратель отвлекся». Так же шепотом сказал я, взяв блонду на буксир, потому что она хотела увидеть соски в шортиках. «Где?» – пыталась разглядеть Сакура, пока не обернулась. «Куда? А ну стоять!» – крикнула она, когда увидела наши спины в десятке метров от себя, а затем втопила за нами, бросив грабли, которые нам выдали ХМ. Я думал, ручками придется батрачить, а тут и инструменты сунули. Ха-а, хах, ха-ах, хах, догнала. А ну вернулись, лентяй. Сакура, а ты ведь, Хрум, с нами сбежала. Хрум, так что же получается, не одни мы бездельничаем. Чоуджи, да ты прям глаз разума. Ты мои мысли прочитал, что ли? В отличие от вас я сбежала, чтобы не работать. А мы, как хорошие одноклассники, подумали о своих работающих товарищах и отправились за провиантом. Так, если вспомнить расположение парт, 4 на 3 на 3, 36 человек, ёпта ХМ, ну ладно, минус 5, 31 человек есть по факту, если отнять еще и нас, 25 человек, ёпта, тут бы не обанкротиться ХМ, нет, нас отнимать не следует, мы же тоже хавать будем. Так, 31 человек умножить на, ну допустим, 20 рьё, 620 рьё если скинуться. 620 делить на 6 около 103 рьё выходит ха, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, каждый даст по 2 рубля, будет 200 у меня, кхм, если считать без Сакуры, 124 рьё так, Сакуру нужно уговорить скинуться, про, Кибу заткнули, естественно, Киба-кун, мы же хорошие одноклассники, хм, а так как мы и себя обижать не будем, то скинуться будет нужно на 31 человека, ну и одного песика. Заметил я, а Акамару радостно тявкнул, ну да, его же обычно не учитывают, ибо он не человек-с. По приблизительным подсчетам, если скинуться все 6 человечков, то понадобится 103 рьё на каждого, то бишь, в сумме, около 620 рьё. На такие деньги можно неплохо так затариться. А чё так дофига, если смотреть на количество ИХМ? Ай правда, нахрена по 20 рьё на человека, можно же и по десятке на челика, прикупив по одному онигири и по бутылке воды. ХМ, если так, выходит 310 рьё в сумме и по 51 рьё с присутствующих. В целом, считай, в два раза траты урезали ХМ, а раз так, то можем на сэкономленные деньги и себе чего прикупить, если уж сильно захочется, ну чё, план так себе, можем же просто прогулять. Ау, ну... Думаю, Йошина-сан обрадуется новой причине, за что тебе можно оплеуху дать. Тебе же ясно сказали. Пообщаемся и с тобой, и с родаками. БРР, я вас понял, господин командующий. Разрешите собрать общак с присутствующих? Ну вот и ладушки. Кто-нибудь еще сомневается в необходимости плана? Никто не стал выделываться, а Шикамару преспокойно подходил и брал карманные расходы школяров МДУШ. Теперь еще и деньги с детей собираю, ну хоть не еду. Как в былое время КХМ, давно же это было. Мы с Наруто пойдем, закупку произведем, а вы пока придумайте, как воду будем тащить. Это же целых 30 бутылок. Взял инициативу Киба, не похоже на него. Эй, я тоже хочу по магазинам прошвырнуться. Воспрепятствовал Ина, пока Шика передавал мне общак. Ина свинина, мы тут не на прогулке, а по общественно важному делу. Не веди себя, лобастая, а ты тут не командуй. Ты, ох уж эти бабские ссоры и все из-за мужика, а ведь им даже 8 не всем исполнилось. Когда мы отошли на расстояние, я спросил инициатора, и чего ты захотел обсудить, не просто же так ты, да, почему в выходные, когда Хана не пришла, от нее исходил твой запах, ревностно спросил Киба, потому что у меня была крайне энергичная и веселая пятница, туманно ответил я Никанаид. Она вместе с матерью меня утром разбудили и начали гнаться за мной с собаками. Утренняя зарядка была веселая, вечером она пришла извиниться за утро. И что, за время обычного извинения, нельзя так сильно пропитаться чьим-то запахом. Да и не дома она ночевала, потому что я не пустил ее ночью одну в такую даль. Так что она ночевала у меня. Короче, не лезь к моей сестре. Если ты сейчас рискнешь поставить ультиматум, мне потом придется извиняться перед Ханой Чан за то, что помял ее любимого младшего братика. Подумай над словами. Сейчас может произойти три развязки. Первое, ты ругаешься со мной, мы деремся, портим нашу компашку своими разногласиями и становимся врагами. Второе, мы деремся и ты мараешь мою репутацию перед Ханой Чан, чем делаешь меня своим врагом, а Хана Чан и другие из твоего клана меня ненавидят, чем ты еще и нашу компашку рушишь, помимо того, что и мою дружбу с собой и Ханой Чан. Третий, как по мне, самый удачный, ты берешь под контроль свою братскую ревность, поступая как шиноби, принимаешь то, что у твоей сестры могут быть разные друзья, даже если они из твоего окружения. В ходе этого варианта, ты спасаешь нашу с тобой дружбу, мою дружбу с Ханой Чан, не создаешь разногласий в нашей компашке, не создаешь себе врага на ровном месте и, в целом, мир, дружба, жвачка. Первый и второй вариант мне не нравятся, потому что они создают проблемы без причины. Я за третий вариант. Если мы сошлись на одном варианте, пошли уже, а то нас ждут. КХМ, ну да, у меня бомбануло. Слегка, просто неприятно, когда мне пытаются предъявить, из-за глупости, и диктовать свои условия. Ну, в целом, иметь проблемы с инузуками не хотелось бы, но одним кланом во врагах больше, одним меньше. Меня, впрочем, и так не особо жалуют, так что может и переживем. Тявк, да понял я, понял. Злобно и послегневно рявкнул Киба своему пёселю и протянул руку. Я пожал, не думай, что напугал меня, просто не хочу создавать проблемы клану. Пф, Цундерка, да-да, иди оплачивай, сказал я ему, передавая мани. Просто, вовремя вспомнил, что меня, как бы, не особо любит торгаши, вот и оставил оплату на собачника, а сам я понесу часть жрачки. И где вы были? Вы даже не начали уборку своего участка. Сакура, а ты куда смотрела? И Рукака в действии. Вы сбежали и... Ну что же вы, Умина-сан, разве мы могли так бессовестно поступить? Да вы на нас посмотрите. Мы же вернулись, а значит не сбегали. Тем более, скажу больше, мы ради наших одноклассников, которые отработали, устали и сейчас голодны и хотят пить, даже в магазин сходили. Мы скинулись и прикупили обед на каждого, чтобы им не пришлось терпеть голод, пока они идут домой. Так ха, а учеников-то сегодня не 31, их 30, хотя, если учесть рук руку. Умина-сан, мы и про вас не забыли. Вот держите, подкрепитесь. Все ведь сегодня хорошенько поработали, говорил я специально громко, чтобы не повторять, ну и как же без дополнительных плюсов. Эх блин, а мы ведь и правда, думая об одноклассниках, совершенно забыли про участок. Эх, пойдемте, гвардия, будем очищать территорию, все-таки, мне будет влом еще и завтра работать. Ха, актерская игра великолепна, даже моя бригада сейчас в офиге. Особенно Сакура, она ведь думает, что мы просто сбежали, чтобы не работать. А-а-а, еда, а я пить хочу, а можно и мне глоточек? Ха-ха, я правильно просчитал. А раз так, эй, давайте сначала закончим работу и поможем нашим спасителям, а потом все вместе поедим, предложил Букримару Йопта. Я даже такое имя запомнил. КХМ, то есть все идет строго по плану. Ха, обожаю свою харизму. Хоть что-то полезное от Мината досталось, ну, разве что и внешность. Предложение этого мальчугана открыло второе дыхание у детей. Правда? Удивленно спросил я, а потом вкинул мотивацию. Раз так, давайте на перегонки, кто унесет больше мусора, того и Рука-сенсей угостит ужином. Три победителя заказывают столько, сколько съедят, а учитель платит. Боевой дух у детей взлетел до небес, из-за чего уже никто слушать не стал, а ускорился так, чтобы быстрее всех начать собирать мусор. Ха, соси бибу, Рурука. Эти дети замотивированы, так что, если не сдержишь обещание, тебя выдерут как сучку без смазки и подготовки. Взглянув на ахуевшего Чунина, я тоже, для вида, побежал убираться. Он вздохнул и опечаленно потрогал себя в районе кармана, считая то, сколько денег у него останется в кошельке. Всю территорию убрали меньше чем за 10 минут, дети даже не запыхались, а я, то и дело, чувствовал странный взгляд Сакуры. Ха, да парни, мы победили. Собралась тройка мальчиков, которые давали друг другу 5 уни. Эй, давайте уже все сюда, чтобы каждому хватило перекуса, крикнула Дайкуми. Быстро же она перехватила инициативу, пытаясь справедливо разделить хавку, а игру как и притопал к нам. Эй, Наруто-кун, спа, не меня благодарите, сказал я, а бригада моих амигосов странно на меня посмотрели, ну, кроме Шики и Чоуджи. Один дрых у деревца, а другой хомячил. Это все Сакура-чан. Это она у нас головной центр. Все придумала, проконтролировала. Пока я это говорил, я вытянул несопротивляющуюся девочку на передний план, не давая ей слова вставить, чтобы мы не сбежали. Держала нас твердой рукой. Да и за деньги с закупкой полностью отвечала наша умница. Ее благодарите. Поставил я ее ответственной, а сам начал потихоньку смываться. Увидев мой мув, Шика тоже перестал валяться. Откнул Чоуджи и последовал моему примеру, а там и кибасы надодумались, потихоньку сваливая. Сакура, а ты боялась? Ты просто посмотри, что ты смогла сделать. Ты всего за один день перевоспитала эту стайку хулиганов. Мне это не удалось за все время обучения. Мое решение оставить тебя главной было верным. Ты молодец. Мы даже смогли убрать весь наш квадрат, не оставив и частицы мусора. Да многие другие классы даже половины не убрали. Сакура, а ты не хочешь в будущем стать учителем? Подумай над этим. У тебя талант. Еще раз огромное тебе спасибо. Выдал пламенную речь рука Сакуре. А вот насчет тебя, Наруто-кун. Это было некрасиво обещать ужин за мой счет. Вы где? Огляделся и рука, не увидев хулиганов, он вздохнул и улыбнулся. Вот проказник. Ладно, до завтра, Сакура. Пошел и рука в сторону Академии Шиноби, оставив девочку одну, в недоуменном состоянии. Нару, ты меня удивляешь, сказал Шика, пока я пытался оторжаться. Ха-ха-хах, я знаю, что я великолепен. Да нет, ты пугаешь. Как ты вообще выкрутился так, что мы не то что сбежали и не работали, так еще и героями оказались. А твоя затея с соревнованием, да еще и ответственность за победителя сбросить на Ируку Сенсея. А мне вот что интересно, а почему ты всю славу лобастой оставил? Да мне плевать на славу, а девочка пусть порадуется. Она же так старательно учится, пусть будет минутка славы, да и вообще, неужели ты сама хотела там стоять и выслушивать хвостатого? Без обид, хвостатик. Посмотрел я на Шику. Он, похоже, познал дзын и вообще не реагирует на то, что я каждый раз его по-другому называю. Нет, спасибо, я обойдусь. Ну вот и славненько этот, в общем, покеда мальчики и девочки. Мне в ту сторону, указал я на поворот, а им нужно было прямо. Акиба где-то потерялся. Осталась только тройка, которая в будущем будет десятой командой. Давай, пока, нарушитель. Хрум, до встречи, Наруто. Тебе не по пути? Ладно, пока, Наруто-кун. Повернулся я спиной и попер в сторону хаты так, ща по-бырому домой, переодевашкнуться и в библиотеку все же, отхиби сегодня выходной странно, конечно, хотя, скорее всего на миссию отправился. Каземат и корня Анбу, подземный 24 и краткое полигон, время, 18:37, здравствуйте, Хиби-сенсей, у вас новая маска, удар, КХР, прошу прощения, не спрашивай ничего, пока я не отвечу на приветствие. Как продвигаются дела с техникой замены? Я еще не освоила. Но удар. Кха. Новое условие. Тебе запрещено издавать звуки, когда ты получаешь удары. Шиноби обязан скрывать свои слабости и боль. Ха-хай. Удар. Кхапфу. Попыталась скрыть боль за выдохом. Девочка. Я не договорил. Помимо этого, ты должна освоить Каварими до полуночи, иначе, взгляд холодных взгляд больше не пугал девочку. Думаю, объяснять не следует. Что будет, если не освоишь? Кивок от девочки, которая держалась за живот, восстанавливая дыхание. Вот и отличненько. Насчет маски, значит, мне ее испортил кое-кто. Девочка своими глазами выражала неверие, кто-то смог ранить маску ее сенсея. Вероятно, его противник был очень опасным шиноби, раз уж такого монстра, как ее сенсей. Мою маску кунаим поразил мой другой ученик. Слова Хиби-сенсея выбили воздух из груди девочки. Другой ученик? Какой взгляд? Да, у меня есть еще ученик. Он смог самостоятельно освоить хинге, абсолютно сам. Я ему даже не показывал ее. А также он без проблем освоил Каварими. Меньше чем за сутки, когда я дал ему эту технику, он способен использовать ее без печати. Лицо девочки выглядело понуро. Кстати, Нарутян младше тебя на несколько лет. Эти слова сенсея оказались как удар ниже пояса. Какой-то Нарутян, так еще и младше на годы. Девочка с трудом могла осознать это, так еще и ранил маску сенсея. В сравнении с ним, ты обычный расходный материал, мусор. Слова сенсея не задели девочку. Она называла себя и более ужасными словами, когда сравнивала себя с тем, кто настолько дальше нее зашел, будучи даже младше. Тебе необходимо стараться лучше, Сурими, иначе, Синси меня уберет как мусор, я стану сильнее этого чертового ребенка. Гнев на себя и злость на неизвестного ей Нарутина зарождалась в глазах девочки. Ха, а этот взгляд мне по душе. Покажи, что можешь, Сурими. Эх, не часто же выходные даются. После этого Хиби обычно все тело болит. Я даже не помню, когда уже проводил самостоятельные силовые тренировки. Надо исправлять, КХМ испрохалять. Я бы попрохосила. Да, сейчас в библиотеку, парохочку книженцы почитаю ХМ, а БРХать сегодня домой смысла не вижу. После библиотеки я устрахаю ТРХиню, а утрхом, ПРХще, снова в библиотеку, а уже оттуда в академию. ХМ, нужно будет отдельную сумку взять, чтобы переодеться и оставить в ней одежку Анихиме. Не перейдь же мне в образе в академию, задерховствуйте и Тахиасан. Привет, Анихимитян, а ты сегодня поздно пришла, ты же обычно в это время уходишь. Сегодня выходной выдался, вот и тут, в общем-то, выходной, говоришь, ты работаешь что ли? Нет-нет, я хаа, на курахсы хожу, чтобы уметь готовить эрхозные блюда, а не только прерхостые. А как, и куда ходишь? У нее не то чтобы общие курахсы, так, по знакомству. Она прерхосила не эрхас прхострханится на эту тему. По знакомству, значит, ты все же с кем-то дообщаешься? Ху, аж гора с плеч. Я-то думал, ты всегда одна и не общаешься ни с кем. Ну что-то в эрходе того. Застенчиво улыбнулась я. Ты сегодня как, до закрытия будешь сидеть? А во сколько закрытие? К 9 часам обычно. Но сегодня я закроюсь чуть раньше. В 8, нужно будет еще на рынок успеть. Иначе тот ларек закроется и придется еще ждать. ХМ, и что же такого ждете, если не секрет? Ну какой секрет? У торговца там, я попросил одну книжечку привезти, она заграничная, вот и ждал долго, а теперь ее, наконец, привезли. Дедок аж сияет любопытно, что же за книженция? Книжка авторства Дедиви, она описывает легенды об одном мудреце, в общем, интересная книжечка. А можно будет почитать? Ну конечно, КХМ. Только после того, как ее прочту я, улыбнулся старый. П.Ф. Щечки сдуй, а то еще Ханатян увидит и затискает ХМ. Хотя, Ханатян вечером не приходит. Как-нибудь, я вас познакомлю, да. Кхе-кхе, тебе подсказать что-нибудь или ты сама книжки подберешь? А, сама, спасибо. Удачного прочтения. Угу. Текс, КХМ, а эта девочка, Хана, вернула книгу о законах Дерхевни, и ты туда же? Ха-а, шестой отсек. Второй ряд, четвертая полка, 67-я книга. Нифига себе, вы каждую книгу помните, это моя работа. Еще эрхас спасибо. ХМ, любопытно. Ну что сказать, законы тут средненькие, лазеек до херища. А главное, трактовать можно настолько по-разному, что даже становится любопытно, как тут действует судебная система. Вот пример. Убивать гражданина своей деревни запрещено, и это регулировалось у чеховской полиции, с помощью их шерингана и пытками. Однако, если ты сможешь, например, обвинить Челика в шпионстве или диверсиях, приведя железные доказательства, то его отправят в пыточную, где будут выбивать инфу, и нет особой разницы, окажется ли он виновным или нет, ты не несешь дальнейшей ответственности, ведь ты хороший гражданин и хотел как лучше для роднюсенькой деревни. Нехороших шпионов выкорчевать. И это только то, что явно бросается в глаза. ХМ, тут следы от карандаша обведено вокруг, блять. Ха-а, кажется, могу даже предположить, кем обведено. Вот же ж баба. КХМ, девочка. Ну какого хрена ты лезешь туда, куда лезть не следует? Ну вот что тебе дает это? Справедливость? Ответы? И зачем тебе это, Хана? ТЦ, Дуримонда. Ну допустим, теперь ты знаешь, что в деревне нельзя разглагольствовать на тему, кто есть джинчурики. Дальше что? Будешь собирать зацепки и проводить расследование, я ли носитель биджу, делать что ли нечего, ХМ, хотя, я бы вряд ли догадался искать ответ про джинчурики в законах ХМ, может ей кто-то все же дал зацепку, впрочем, не колышет, ее же время.